«Как можно из человека в принципе такое вылепить?» – раздраженно думал Мерсер, задавая танку новый курс и пересаживаясь в кресло наводчика. Охотники были предательски похожи на то, что стало их основой. Зараженные собаки, кошки, крысы и волнистые попугайчики вовсе на Манхэттене не появлялись, в первые часы своего существования пополняя растущую повсюду монокультуру. Но эта тварь, не была она похожа на обычного мутанта. Кто-то скажет, что и гусеница не больно на бабочку похожа, да только в какой эволюционной доктрине могла существовать мутация, низводящая высшие позвоночные в разряд кольчатых червей за одно поколение. Тот же кто-то скажет, что в той, где человек уже через час начинает обгонять автомобили, но, нет, решительно не верилось Мерсеру, что твари эти от людей произошли. Если так, то Алекс бы встретил их в тот же день, что и охотников. Все новые и новые мясные скалопендры переростки между тем вылезали из подземелий, где Грин готовила их к штурму города. Свистели в воздухе автомобили и куски арматуры, запускаемые в транспорт двух бывших гентиковцев. Танк петлял по улицам Гарлема, на прямых участках пути рассылая в твари осколочно-фугасные снаряды, но на смену разорванным в клочки червям приходили целые, прямо как грибы после дождя, или головы ларнейской гидры, на месте каждой отрубленной. На улицах чистых кварталов воцарилась паника, подкатывали танки и гудели вертолеты, вопили сирены пожарных, скорой помощи, прочих экстренных служб, что до сих пор оставались в строю. Уже совсем недалеко от госпиталя одному из подземных чудищ почти удалось вывести машину из строя, ударив массивными рогами в корму, но движок, даже будучи поврежденным, до пункта назначения все-таки дотянул. Черви выскакивали неожиданно, надеясь пробить днище танка, и все же, если судить по низкой результативности этих выпадов, Мерсер их переигрывал. Сцепив зубы, он гнал Абрамс вперед, выписывая неожиданные маневры и резко сворачивая с подозрительных направлений. И если раньше какие-то инстинкты, стартовые установки, помогали Алексу, словно подсказки, расставленные на пути, то теперь дорогу выбирал он сам, впитав опыт поглощенных и научившись перелагать его на новые ситуации. Пусть Грин контролирует поля боя, пусть контролирует хоть каждую пять земли, пусть с подачи людей отнимет последние его силы, Алекс вернет их себе все, пользуясь одними лишь механизмами, что он мог заполучить у военных, приспособиться к новой ситуации и одержит верх. Брэдли его злобно-оптимистического настроя явно не разделял, так как выбрался из танка и скрылся в госпитале так быстро, словно за ним по пятам Рональд Макдональд с топором гнался, только и бросил напоследок, что ему нужно закончить начатое. Кстати, о забегаловках, организм нашептывал, что за прошедшие сутки истосковался по плоти и мозгам сочных дозорных. Пока доктор работал, стоило подкрепиться, иначе следующей жертвой невольно могла оказаться персона куда более важная для Алекса, чем палачи в черных разгрузках. «Все сложнее, чем я предполагал», — без предисловий объявил Регланд, когда сыворотка была завершена. Гентик взяли из экосистемы вируса сборку из спящих последовательностей, что имело более высокий приоритет маркера, чем в черном свете с заполненным держателем. Мне удалось убедить штамм Спенн освободить его и получить замену в лице маркера опухоли. Получить и расписаться, так сказать. Каким образом? Не выдержал Мерсер. Что? Каким образом вы произвели эту операцию в кратчайшие сроки? Насколько я знаю, мое исследование длилось. Разве вы поймете? Вы уже вспомнили соответствующие разделы генетики? Приподнял брови Регланд. Скажем так, я был весьма хорош в своем деле. И до сих пор имею при себе необходимый багаж знаний, хоть и пользовался им в последний раз, не сказать, чтобы недавно. Мерсер промолчал, не найдя что ответить, и Брэдли продолжил изъявлять свою взвешенную позицию. Сейчас вы можете провернуть тот же трюк, что и гентик, но в обратном направлении. Я проверил измененный черный свет на тканях зараженных. Он размножается и подстраивает под свои нужды клетки, в отличие от своей чистой версии, но крайне неохотно. Красный свет не пускает его на свою территорию и со временем вовсе вытесняет, намекая, что его вмешательство не требовалось. Если же удастся найти ткани с шаблоном мутаций, содержащим хотя бы половину маркера опухоли, то в такой среде он размножится намного быстрее, создав достаточный объем клеток, схожих с теми, из которых состоит часть вашего тела. Скорость зависит от... Доктор, давайте короче, обреченно махнул рукой Алекс, наливая себе из-под крана стакан воды и залпом выпивая. «Вы были правы, я мало что пойму на текущий момент. Таким образом, черный свет, как ваш штамм первооснова, в подходящей ткани быстро создаст клетки, которые нейтрализуют энзимы, заставляющие остальных химер думать, что опухоль тут босс, как это сделала сыворотка Гентик с вашим централизованным управлением, причем создаст достаточное количество, чтобы разом обработать всю опухоль. Мы понизим ее приоритет, и ваше тело быстро с ней расправится, не оставив и следа для возможного рецидива». Брэдли объяснил ему задачу: найти человека, над которым вирус работал так, что забор спящих последовательностей произошел минимум на 50%, как в маркере опухоли, подходящего генотипа охотника, то есть произвести укол и плотно закусить. И отпустил Алекса, вручив инъектор с подозрительной жидкостью. Мерсер вначале отнесся к подарку с недоверием, лучше всего сказать: «А что, если это был еще один вредоносный продукт Гентик?» «Ладно, там увидим», — подумал Алекс. «Если это в самом деле отравой для Зевса являлось, то на прочих вирусных тварей она должна была не хуже действовать, и вряд ли Регланд стал бы Мерсера убеждать сначала на охотнике проводить испытания. Одна проблема оставалась: как этого самого охотника найти? Вероятно, это было бы проще простого, если Мерсер догадался создать подключение к разуму Улья, как день спустя. Пришлось снова обращаться к людским технологиям, ввиду того, что свои природные барахлили. Гентиковцы как раз испытали модификацию детектора, позволяющего отслеживать конкретный тип вирионов по заданному образцу. Нужен он им был для каких-то экспериментов в зараженных кварталах. Оригинальных детекторов было два типа. Стационарный, такой, что на горбу своем не утащишь, регистрировал заражение как раз по инфовирионам. Красный свет не переносился по воздуху, но его латентные носители информации высвобождали на слизистый генетический материал. Вопросы, почему они безвредны и зачем вообще процесс с данной шел, не давали ученым покоя, но даже не зная всей подноготной, они сумели на скорую руку соорудить датчики, работающие по аналогии с методикой ПРЦ-анализа. Полимерная цепная реакция спор красного света проявляла себя в тестовой культуре много быстрее, чем у обычных вирусов. И чем больше в радиусе действия находилось источников инфовирионов, тем больше их размножалось в детекторе, тем быстрее шло опознавание. Что же касается легкого детектора, мобильность которого позволила установить его в дронах и сделать частью снаряжения суперсолдата, то он был направлен конкретно на выслеживание зараженных по выделяемым ими специфическим химикатам. Некоторые из этих отработанных веществ выделял и Мерсер. Детектор второго поколения, самой дорогой на текущий момент, тоже был тяжелым и сохранности ради размещался в вертолете. Всяко лучше, чем раскатывать с ним и орущими учеными в грузовике по кварталу, удирая от стаи охотников. Оставалось лишь подменить пилота черного ястреба с детектором непосредственно перед вылетом на задание, в процессе его выполнения выкинуть яйцеголовых и второго пилота за борт, загрузить в детектор часть сыворотки и закончить поиск, пока базировавшиеся на Ригане F-18 не будут подняты по тревоге из-за угона уже воздушной техники. Да-да, хотя доставшийся напарник поначалу спрашивал, стоит ли отменить рейс, раз капитан Маркус Грей так неуверенно поднимает птичку, всю свою жизнь возившийся с пробирками ботаник в рекордные сроки прокачал навыки вождения до уровня военный пилот винтокрылой авиации экстра-класса. Хвала особо удачным извращениям в науке. До этого Алекс не думал учиться летать. Одинокий вертолет, несмотря на огневую мощь, был бы слишком уязвим перед превосходящими силами военных, а высотки Манхэттена так и норовили перекрыть обзор. Да, Апач мобилен, но хорош как раз в расстреле быстроногого Зевса. Он не подходил для задач, которые Мерсер обычно перед собой ставил. Но теперь задачи изменились, и пришлось в очередной раз приспосабливаться. По избавлению от попутчиков, поиск нужной водонапорной башни на территории Купервиллидж много времени не занял. В Регланде же Алекс перестал сомневаться, как только вколол в изрядно побитого охотника инъекцию. Произвела она на мутантскую плоть прямо-таки оздоровляющее действие. Подлечившись, монстр тут же пустился на утек, так улепетывая от Мерсера, словно был ужаленный в пятку кукушкой-подорожником, разве что бип-бип на поворотах не выдавал. 23-й. Понукаемый Грин, он стремился удержать Алекса от множившихся в его теле клеток высокого приоритета, уйти под защиту ближайших ульев. Да вот только скорость развитого уже вплотную приблизилась к болидам Формулы-1, и Мерсеру ничего не стоило отсекать тварь от сородичей, раз за разом врезаясь в нее и нанося стандартными кулаками неопасные, но довольно ощутимые травмы. В тщетной надежде на массовку из жирных ходоков, которых и на окраинах зараженных зон можно было встретить с порядком, охотник все-таки был вынужден вступить в бой у Твидова суда. Ну, в этом не то чтобы мало имелось смысла. Раз Грин не могла точно просчитать данные Алекса, пусть и ослабленного опухолью, то случайность могла и сыграть ей на руку. Выбор все равно не особо велик был. Военные знатно проредили Гидр во время их погони за горе исследователями, так что армия инфицированных была занята зализыванием ран. Мерсеру стоило бы при возведении своей собственной системы вспомнить этот пример и не испытывать на своей шкуре, что план, основанный на случайности, всегда будет терпеть фиаско. Ходоки запоздало бросились на Алекса, ошалело хватавшего ртом воздух, но оказались раскиданы по сторонам новым проявлением его внутренних механизмов, что уже застоялись без дела. Результатом ассимиляции охотника стала не только пропажа опухоли, в мгновение ока сожранной опомнившимися химерами, но и явление новой формы. Маркер опухоли, забранный Алексом из вирусной экосистемы, в его родном черном свете открыл доступ к вирусному снаряжению, которое со второй вспышки считалось уже стандартом для развитых. Скрещенные с его собственными разработками, накопленным немалым потенциалом эволюции, который химеры не преминули сразу же потратить, броня и клинок были готовы, чтобы защищать своего хозяина и расчищать ему дорогу. Напоминающий обмазанный цементом скелет, скрещенный с защитным костюмом сапера, средневековым доспехом и панцирем краба одновременно, она позволила буквально пропитанному окислителем Мерсеру не бояться огня. Шлем, образовавшийся из черепа после того, как нижняя челюсть слилась с воротником, покрывала россыпь сенсорных ямок. Большая цепочка сенсоров слева пеленговала цель, а малая для правого сектора следила, куда можно перенаправить удар клинка. Словно ампулы Лоренцини, 24-й, эти органы чувств позволяли вслушиваться в психическое пространство Манхэттена, так же, как в теле ската ампулы имитировали часть внешней среды. Она даровала защиту от неблагоприятных внешних факторов и позволяла видеть, откуда эти факторы летят, без участия уязвимых глаз. Броня сделала Зевса воистину стойким. Формой скорее кинжал профиля Бауи, чем меч, бесцветно-серый с красными прожилками, балансировкой он напоминал топор, так что о фехтовании, дело ясное, речи не шло. В нем не было гибкости, но не было и хрупкости, и масса была порядочной, позволяя умелому носителю использовать его для самых разных ситуаций, от тяжелых пробивающих ударов до быстрой шинковки всего, что попадалось на пути. Клинок сделал Зевса воистину смертоносным. Еще у него с самого начала два острых сегмента противовеса было, которыми очень удобно спину между лопаток чесать, припомнил Мерсер, сплевывая очередной комок радиоактивной сукровицы. И броня, и клинок имели ряд недостатков. В частности, тяжелое на тот момент обмундирование сковывало движение, уступая своей компоненте, щиту, в мобильности. А изматывающие когти были способны похвастать куда большим контролем удара и не могли войти во врага так глубоко, что пришлось бы тратить драгоценные секунды на их высвобождение, да и вести преследование или в толпе работать было с ними сподручнее. Но когда Мерсер в броне с клинком наперевес начинал двигаться по улице, где в едином клубке сцепились военные и порождение вируса, все это уже становилось неважным. В этом случае Алекс оставлял позади себя только кровавое месиво. Его не могли остановить ни пули, причинявшие лишь холод за пригородного поражения, ни бронетехника, экипаж которой получал сотрясение мозга от одного удара плечевым щитком в борт с разбега. Объединенные с Зевсом, две новые конфигурации становились настоящим стихийным бедствием, непреодолимой яростью природы, подвластной только року. Ничто из тогдашних средств и зараженных, и людей в крупных потасовках не было способно противостоять абсолютному чемпиону эволюции, который между тем уже начал чувствовать себя на разворачивающейся на просторах Нью-Йорка пирушке как в родной стихии. Так что он вернулся, за добавкой. Увы, самопровозглашенные гнетущего форса ради эпитеты, как и слова в целом, что он выкрикивал в отчаянии, пока его сестру уносили прочь, не помогли Мерсеру, когда вожак вломился на конспиративную квартиру. Гигантская тварь, два охотника, невероятным образом сросшиеся спинами, с двойными костями в конечностях и двумя позвоночниками, схватила Дану на удивление аккуратно и кинулась прочь, увлекая Мерсера за собой, как он когда-то уводил охотников от здания Гентик. Грин выследила его. Это точно была ее инициатива, это существо, как и гидры, не могло являться плодом воздействия штамма и сопутствующей мутации. Новые локальные серверы Грин, такие же, какими являлись Ульи, были не выращены, но построены матерью из готовых компонент. Очевидно, Грин пришла к выводу, что раз людям удавалось давить на Мерсера в плане психологических связей, то это с большой вероятностью может получиться и у нее. Сколько охотников и гидр она не отправила, Алекс расправился бы со всеми, а ее главное оружие было как раз из-за Мерсера недоступно. Так что, как бы ни был Мерсер осторожен с тех пор, как Красная Корона направила на поиски Даны войска, сколько он ни кружил по городу, сбрасывая даже намеки на хвост по возвращению в район, охотник-вожак достал их. Монстр не стеснялся охаживать ведущего преследования Алекса шоковой волной, что впоследствии достанется буянам, и созывать все новых рядовых охотников. Несущаяся по улицам города толпа протеина, разумеется, не могла не привлечь внимание армии, и морпехи с дозором радостно подключились к общей неразберихе. Мерсер уже почти настиг тварь в районе замороженной стройки, когда беспилотник навел на всю свору удар артиллерии. Воздух наполнил свист реактивных снарядов, мощные разрывы сотрясли конструкцию, и она принялась складываться, заволакивая все вокруг дымом горящего покрытия. А когда развитый очухался, вылез из-под завалов, вожака, дело ясное, уже и след простыл. Лишь дважды за все эти 18 дней сознание Алекса было затоплено яростью, покрывающей взор красной пеленой безрассудства. Липкий, бросающий в дрожь страх преследовал его не раз, стоило встретиться с чем-то, категорически разнящимся с привычным укладом жизни, за сжатую в лапе чудовища Дану, за свою собственную жизнь. Когда по милости вертолетчиков первый раз улетел с крыши, но с изумлением понял, что выбитые из шеи позвонки встают на место через какие-то секунды, стоило голове поцеловаться с асфальтом. За электронный таймер бомбы, грозившего активировать ее прежде, чем остров выйдет из критического диапазона. Но гнев, самый худший его подвид, что порождается бессилием, был вызван, не считая суицидального кретина мать его Тадгарта, когда Мерсер увидел, что его билет на трапезу к совсем не свадебному генералу ускользает буквально из когтей, лишь провалом на стройке. Мерсер потерял свой последний моральный ориентир, ту, ради которой стоило быть осторожным. Сказать, что он тогда разозлился не на шутку на военных, по вине которых Дана, возможно, уже была мертва, значило не сказать ровным счетом ничего. Умом Алекс впал в исступление, ему хотелось кричать во всю глотку. Он жаждал убивать. Обычно развитый старался быстро исполнить задуманное и сбежать, не обременяя себя лишними жертвами и повышенным вниманием дозора. Но в тот день ни один экипаж и ни один отряд, что вояки отправили на перехват Зевсу, не вернулся в пункты базирования. Мерсер разорвал их всех до единого, и он испытал мрачное удовлетворение от процесса. Его клинок был таким острым, тяжелым и притом прочным, что запросто пробивал гомогенную танковую броню, и новую игрушку хотелось пустить в дело. О, ну уж нет, Алекс и раньше-то героем себя не считал. Так вышло, что разумные враги Мерсера не обладали фантастическим запасом живучести, а наносить каждому несмертельный удар времени никогда не было. Уберы не шли в счет, не рассчитаешь свой удар, не вырубишь такого молодчика до бессознательного состояния, он-то уж с тобой церемониться не будет, мигом рухнешь на землю с размозженным позвоночником. С самого своего пробуждения Мерсер убивал людей, он не мог позволить себе проиграть из-за вшивого морализаторства. Его отказ убивать означал бы, что Дана останется без защиты, а сам Мерсер без источника информации, и смерти от такого пацифизма с эпидемией вровень будут только расти, как снежный ком. Алекс не мстил, не сражался, не бился честно на ринге, а методично устранял любую угрозу выполнению текущей задачи, без сантиментов, всеми доступными способами, что изобрели и люди, и вирус. Но и вершащим хладнокровную казнь над дозорными его назвать нельзя было. В конце концов, быть палачом – это немалое искусство. Сделать чистое рассечение и одним махом перерубить сухожилия, мясо и кости в шее дилетанту не по зубам будет. Мерсер же не избавлял людей от жизни чисто и безболезненно, он рвал их на части, так что мышцы фонтанировали кровью, а кости обращались в порошок. Растирал хитиновыми жерновами, вырывал трахею из глотки, обойдя со спины. Кромсал дружественным артиллерийским огнем, натравливал друг на друга ложными вводными, давил, взрывал, расстреливал, просто награждал пинком, от которого люди вписывались в ближайшие здания с неприятным хрустом. В конце концов, Алекс никогда не жалел тех, кто по собственной воле или воле вышестоящей бросал ему вызов. А что до рук по локоть в крови? Ну, это не такая уж была и проблема, если руки эту кровь всасывают. Он знал, что в их телах полно энергоносителя. Они знали, дорогу кому преграждают. Так что каждый просто получал то, что ожидал. Мерсеру казалось как минимум странным сначала иметь сознательную решимость убить, а потом терзаться из-за этого. Разве нельзя заранее решить, стоит ли запятнание себя кровью того, что ты получишь взамен, и только потом осуществить задуманное? Если ты собирался защищать свою жизнь с самого начала, зачем плакать после убийства, жалея, что сумел победить тех, кто сам пытался вгрызться тебе в глотку? Почему Алексу вообще стоило задавать себе подобные большой ответственности вопросы? Тем более, никогда понятно не было, в каком смысле она может быть большой и что за диапазон моральных установок эту ответственность включал. «Потому что так работает совесть, автобиограф ты наш», — ответил бы читатель, — буркнул настоящий Мерсер. «Личности с меньшим по протяженности выдающимся жизненным эпизодом вроде как имеется способность задавать себе неудобные вопросы и испытывать дискомфорт от формирования ответа на них. Но ты ведь у нас не способен сделать какой-либо вывод, окромя принципов работы своего тела, пока сама эволюция не заедет тебе кувалдой промеж глаз». Нет, нельзя было сказать, что Мерсер совсем уж не был в курсе, каково это, вести сражение с противником не из плоти, крови и даже не из металла, а с невидимой, неуязвимой совестью, которая людей более тонкой душевной настройки хватает обыкновенно за горло, вгоняет их лицом в землю, выкручивая руки за спиной и шипя на ухо: «Мы еще только начали». Конечно, армейских ему не было жаль ни капли. Может, если бы они добросовестно выполняли свою работу, негуманную и жестокую, заключающуюся в карантине зараженных вместе с людьми из группы риска настоящей, а не липовой чернодозорной, Мерсер испытывал бы при их ликвидации жалость, потому что все это было бы не лишено смысла. Всех подряд выпускать нельзя, проскочит группа лиц, выдав укусы за полученные в перепалке раны, отвоевывая инфекции уже новый квартал. Изоляция всего неизвестного, подозрительного и потому потенциально опасного с последующим изучением, прямая задача войск биозащиты. Будь Алекс на месте гражданского, он бы точно не смирился со своей участью, не прекратил бы сопротивление, но он бы не считал действия нормальной армии ужасно нечестными по отношению к своей персоне. Если в твоем квартале возник очаг заражения, это все равно, что обвинять теорию вероятности в том, что именно в твой дом разрядилась молния. Не поставил громоотвод, не вывез вовремя семью, это только твоя вина. Но это работало, только если РХБЗ предпринимали бы адекватные действия. Эти же черные уебки. Чем дальше, тем больше у Мерсера создавалось впечатление, что они всего лишь флегматично сдерживали инфекцию, не давали ей распоясаться слишком уж сильно. Что-то здесь было нечисто, дозор побеждать вирус не слишком и торопился. С подачи черных даже морская пехота и нацгвардия маялись дурью, бесславно складывая головы на периметре или вовсе пополняя ряды зараженных, угодив в засаду охотников. Так что, быть может, раз их поступки лишь приближали неотвратимую смерть, то из рук Алекса она могла стать разумной платой военным за собственное бездействие. А тот, кто любит порассуждать на тему неизбежного зла и невиновности вояк в том плане, что они лишь следовали приказу стрелять на поражение, быстро бы переобулся, когда его родные и близкие попадали на землю с простреленными головами, не выказав ни малейших признаков инфекции. Загвоздка была не в жизнях военных, а в том, что Мерсер обнажал оружие не только когда ему угрожали. Он частенько наносил удар первым, и зачастую, временами его жертвами становились и простые гражданские. Алекс пытался. Он, честно старался их не трогать, руководствуясь каким-то оставшимся смутным чувством правильности. Даже однажды вытащил группу человек из горящего дома и отвез их под видом пилота БТР за кордон, как свою бывшую. Но если Мерсер сосредоточивался на цели, то весь мир вокруг него исчезал, и проблемы обывателей становились просто незаметны на фоне хаоса, в который Зевс обращал улицы Манхэттена. А в случае, если развитый все-таки оказывался поблизости от простых людей, это было не к добру. Не только потому, что дозорные вели огонь из крупнокалиберных орудий, даже если Мерсер находился среди толпы, но и из-за личной инициативы. Например, тот случай, когда он задавил молодую мать в автомобиле на пересечении 7 и 13 авеню. Танк выехал из-за угла, и гусеницы заживали машину прежде, чем Алекс отвлекся от охотника, его преследовавшего. пустовало ли детское сиденье или нет, он так и не увидел в смотровую прорезь. Когда время поджимало, Мерсер вообще гнал танк по зараженным улицам, не разбирая, кто по ходу движения, очередной зомби или мародерствующий гражданский, только периодически врубал гудок и чертыхался про себя. Прочь с дороги, идиоты, есть у вас глаза или нет. Еще Алекс, к примеру, не раздумывая швырнул машину прямо с сидевшими в ней копами, 25-й, когда его настиг черный ястреб. А когда вертолет уклонился и открыл огонь по скрывшемуся в небоскребе развитому, ради маскировки и энергии прикончил уборщика, что еще оставался на этаже. Именно так Мерсер пожирал гражданских, когда голод активировал свою глушилку разумности и сдерживаться уже не было сил. Утаскивал в темную подворотню какую-нибудь опустившуюся бродягу с транспарантом «Конец близок», словно маньяк-насильник, и там приканчивал, чтобы выправить сердечный ритм да скрыться от вертолетов, уже почти выбивших из Алекса всю массу подчистую. Наслаждался он убийством невинных? Отнюдь нет. Страдал Мерсер по этой причине? Снова нет. Его беспокоили такие вынужденные меры? Определенно беспокоили, но и только. Алекс сочувствовал тем людям, что оказались его трапезой или попали под горячую руку дозора, ведущего на развитого охоту, но не сострадал им, не испытывал то, что можно назвать душевной мукой. Он не был, в конце концов, монахом, который закрывается в пещере и сидит, медитируя и постясь, отгородившись от внешнего мира, лишь бы никого не задеть. Тогда еще не был. Стоило ли пленять себя иезуитством и убиваться из-за гражданских, в то время как военные гибли от его рук десятками? Коли так, Мерсер просто мог бы кинуть любому человеку карабин со снятым предохранителем, затем показать ему свои когти, а потом со спокойной совестью поглотить, когда человек в панике открыл бы огонь. Если у жертвы храбрости достало бы спуск вдавить, конечно. Это был еще один аспект, по окончательному возвращению памяти Мерсеру, вызывавший у него чувство тоски и годливости. Как же легко смотрится мир в представлении амнезии. Тот, кто в тебя стреляет, твой враг, его необходимо убить. Тот, кто предоставляет информацию и убежище, твой друг, его необходимо защитить. Остальные вовсе не важны. И эта концепция не так уж сильно разнилась с обычным людским мировосприятием, только многого не учитывала. Например, как меняется это восприятие в реалиях измененного тела. Бойся того, чтобы убивать хладнокровно, не уподобляйся конструкту. Не воспринимай необходимость отнять жизнь как должное. Ты логос, а не заточенный под войну механизм. Можешь уважать своего врага, но ненавидь своего врага, изничтожая его со всей яростью, на которую способен. Направь свои положительные эмоции на раскаяние смертями невинных, которыми ты жертвуешь, и на то, чтобы приласкать важных тебе людей, задумчиво произнес Алекс, обращаясь к статическому шипению в динамиках. Возможно, такие слова надо было изложить в трактате «Путь развитого». Хотя без разницы, что-то подобное, только другими словами, наверняка было уже написано кем-то из великих. Да и как в глаза своим ученикам потом смотреть, если ты собственному кодексу последовать не мог, ни его деструктивному, ни созидательному началу? Действительно, новое тело было таково, что сигнала, как если бы следовало отдернуть руку от кипятка, не было, лишь предупреждение холодом, когда организм уже загибался при критической нехватке массы. Таким образом, процесс уничтожения противника для Алекса стал обыденным, чуть ли не экономической гонкой прироста и расхода энергии. Требовался исключительный расчет затрачиваемых на конкретное действие сил и контроль своего нового тела, но не сила воли, позволявшая обыкновенно людям приступить через лишения. Чувства остановились. Мерсер не гневался. Его враги не были в силах сделать хоть что-то, что могло вызвать у него эту непродуктивную реакцию, максимум раздражения при попадании в голову. Безо всякого берсеркерского настроя, молча он расправлялся с каждым, кто имел глупость встать у него на пути. Гнев мог сослужить людям хорошую службу, заглушив боль и придав сил в критический момент, но не развитому. Мерсер не сострадал, ему совершенно не было разницы, каким образом добывать сведения. Он сносил не колеблясь как ульи зараженных, так и блокпосты военных, эвакуировал на вертолете спецгруппы лишь затем, чтобы получить доступ на базу и убить их вместе с остальным персоналом, и защищал конвойных до тех пор, пока они могли отвлекать зараженных на себя. Мерсер был подобен заряду химиотерапии, введенному большому яблоку. Жалко ли реагенту разрушать не только вредоносные раковые образования, но и само тело в процессе? Милосердие могло сберечь жизни других, но не развитого, не свирепствующий и не сожалеющий, Мерсер мог истекать кровью, чувствуя, как впившиеся в тело пули пожираются лимфой, а нанесенные охотниками страшные раны безо всякого лечения за секунды стягивают края. Алекс ослабевал, но никогда не прекращал движение к цели. Он был способен выкрутиться из любой расставленной военными подлянки и мог, подпитываясь все новой добычей, бесконечно долго убивать вирусных чудовищ. До тех пор, пока из-за первых он не потерял сестру, и Мерсеру не захотелось стать одним из вторых. В этом смысле момент не стал точкой невозврата, такой, каким вышло знакомство с Флинтом и Атум. Но он воочию продемонстрировал, что Алекс не вполне мог совладать со своими чувствами, когда затрагивалось нечто, имеющее для него важность, что он способен лишиться всякого социального табу и стать озлобленным животным, каковым поначалу считал любого зараженного окромя себя. Мерсер вышел из себя не в силу глупости или неврологической дисфункции, и это вполне могло бы послужить ему подсказкой касательно трагедии, имевшей место на Пенсильванском вокзале. Однако в тот день кое-как вернувшая себе былую упорядоченность мысли Алекса занимала сестра. Монстр не убил ее, не раздавил во время погони лапой, способной смять танковый корпус. Невероятно, но было похоже, что Дана нужна была ему живой. Еще до взлома разума Улья Мерсер благодаря памяти ученых и личным наблюдениям задавал себе вопрос, как умудряются зараженные кооперировать свои действия и как они вообще способны военным сопротивляться. Почему они впадали в цепенение при уничтожении Улья, прежде чем спешно скрыться с улицы и начать перегруппировку сил, из-за чего отдельные особи, пойманные Гентик, не демонстрировали того же уровня кооперации, что они проявляли в группах. По какому сигналу опухоль в сторожевых водонапорных башнях распознавала, что приближается неприятель, и запускала цикл пробуждения охотника. Безмозглые муравьи умудрялись скрываться от превосходящих групп зачистки, формировали собственную экосистему и вольготно располагались во все новых районах города, просачиваясь через бреши защитных кордонов и партизаня в городских джунглях. Как там Тадгард говорил, операция сдерживания в городе с такой плотностью населения – гиблое дело, особенно когда тебе не позволяют в полной мере на инфекцию давить. Но все равно, это было похоже, как если бы муравьи в отместку за потравленных сородичей прогрызли железную трубу, пока хозяин в душе находился, и сварили его кипятком. Звучит фантастически, но инфицированные что-то похожее и проворачивали благодаря своим методикам. Возможно, церебральные их процессы и были примитивны, но технических средств дети красного света имели предостаточно, и они не гнушались использовать самые подлые и смертоносные из них. Никакое существо в мире до 2008-го не было способно погнуть ствол танкового орудия после того, как этот самый танк его осколочно-фугасным угостил, а охотникам такое было вполне по силам. Вот только самостоятельно или по инициативе Грин они это делали, Алекс на тот момент понятия не имел, но подозревал, что город оккупировала не просто болезнь, действующая по давно выработанным природой алгоритмам. Это было составное целое, единый организм, и это вполне соответствовало правде, разве что Мерсер не мог знать, что компоненты вируса не теряются безвозвратно при уничтожении носителя. Самостоятельно или под бдительным руководством сверху вожак, похитив сестру Алекса, продемонстрировал следование цели, достаточно сложной, чтобы назвать это планированием, а не инстинктивным действием. А планы, планы для множества обыкновенно разрабатывает лидер, выбранный, чтобы его направлять. Так значит, это был действительно единый организм, который находился под управлением некоего центра силы. Но если так, то получалось, что Грин по-прежнему была личностью, способной рассмотреть психологическую связь как сильный побудительный фактор, способный завести Мерсера в ловушку, ультиматума в духе «придешь, или она умрет» в записке, сброшенной ему на голову вороной, что огромными стаями беспорядочно кружили над зараженными кварталами. Алекс решил не дожидаться. Он обратился к Ригланду, уже зарекомендовавшего себя как надежного пособника в борьбе с эпидемией. Немного подумав, доктор рекомендовал для начала найти любого другого вожака и присвоить его нейронные кластеры. Если с зомби ничего не выходило, так как они, вероятно, являлись всего лишь приемниками сигнала, то сам приближенный к грин-транслятор мог что-то и дать. Первый блин вышел комом. Заманить тосплав двух охотников в закрытое пространство А1 Мерсер заманил, дав себя изрядно потрепать и вызвав у грин потребность добить развитого одной из своих элитных боевых единиц, Да вот рассоединить конструкцию не вышло. Сил не хватило, вожака изрядно покалечило, но Мерсер сам едва сбежал с территории базы. Обычные-то охотники наносили серию ударов, по истечению которой на Алексе живого места не оставалось, а этот очаровашка и вовсе ему ноги с частью таза умудрился откусить. И это при том, что Мерсер проводил спарринг в броне. Похоже, челюстями нижнего рта вожак создавал давление не хуже, чем самые мощные промышленные прессы. К счастью, перед своими сородичами у Зевса по-прежнему оставалось как минимум одно преимущество. Он всегда имел возможность отступить и до смешного быстро регенерировать, попутно вырабатывая новые меры противодействия. Игрушки военных и вовсе по сравнению с ним находились в стагнации, они были неизменны, перестроить себя под новые нужды не в состоянии были. Пока сконструировалось новое поколение более мобильных танков для городского боя, срок ожидания достойного противника исчислялся бы десятком лет, не говоря о том, что старые пришлось бы утилизировать. В арсенале же Мерсера с каждым днем только прибавлялось приемов и способностей. Хлыст, напоминающий своим наконечником хелицеры паука Сальпуги, чтобы заарканивать врага, воплощенное в кувалдах ручное землетрясение, концентрация мышечной массы для точечных ударов, разрушительные атаки по площади. Передвигаться благодаря многочисленным улучшениям Мерсер по полю боя тоже навострился, контролируя территорию хлопушками, ядрами и прочими телодвижениями, которые разве что в гонконгских боевиках увидеть можно было. Так что и до Регланда он добрался гораздо быстрее прежнего, решив поинтересоваться по ходу перекуса, не найдется ли у доброго доктора еще совета другого. Самое интересное, что у Регланда снова нашлось решение. Или, если быть точнее, он развил свою прошлую теорию. Вожак мог послужить проводником в инфополе зараженных, но для такой системы связи наверняка требовались какие-то аналоги военных кодов доступа, которых у Мерсера все еще не было. Он был способен различать лишь пеленгующихся паутиной интриг людей, но не самих зараженных. Грин со своей опухолью взломала его физический носитель, раз уж не могла взять дистанционный контроль, и Мерсер вылечился от нее, устроив подмену. Исходя из этого, если способ показал себя эффективным один раз, то почему бы не попробовать еще? Вполне возможно, что маркер или ключ может послужить уязвимостью в системе и для подключения к улью, пробормотал Регланд, задумчиво глядя на кадры двойного охотника, что он повесил на стену морга рядом с другими представителями зараженных. Опять же, по вашим словам, изменения в организме из-за опухоли были не только в плане клеточной войны, но и нервном, ментальном управлении телом. Раздобудите коды перезаписи, взломайте протоколы и сделайте связь с ульем стабильной хоть на какое-то время, пока не удастся отыскать нужного охотника-лидера, того, которому потворствовал его командир. Но времени у вас будет немного. Эти существа вряд ли так просто берутся под контроль случайным, пусть и разумным, зараженным, если их ведет Грин. Откуда такая опять у вас уверенность, а, док? Понуро вздохнул Алекс. Он был готов исполнить любое действие, каким бы бессмысленным оно ни выглядело, лишь бы вернуть сестру, но Брэдли снова удалось его удивить. Назовите это интуицией, пожал плечами Регланд, по-прежнему не сводя взгляда с вожака. Бы сказал, что здесь просматриваются определенные параллели. Брэдли еще посетовал, что ни один Мерсер развивал себя, создаваемые Грин средства вроде вожака все активнее сопротивлялись химической агрессии нарушителя. Посоветовав действовать жестче, патологоанатом Алекса задерживать не стал, и вернулся к своему привычному занятию, потрошению зараженных в поисках чего-нибудь эдакого. Этот человек вел с болезнью войну на своем собственном фронте, даже не думая опускать руки, и как знать, быть может, фронт Алекса давно уже оказался прорван, если бы не тот отслеженный доной звонок от директора нью-йоркского Гентик Брэдли. Все еще его в чем-то подозревать было бы черной неблагодарностью.